Неврученная награда. За честный труд и поощренье ради один из муравьев представлен был к награде, к миниатюрным именным часам, но муравей не получил награды. Вышесидящий жук чинил ему преграды, поскольку не имел такой награды сам. Ах, если бы прискорбный этот случай был ограничен муравьиной кучей!